Глава восьмая. Кофейные переговоры. «Мне американо, а ему...» Алина толкнула меня локтем под ребра настолько незаметно, насколько это вообще можно сделать. «Гав!» — ответил я. «Лучше бы нос мне вернуло в прежнее положение». Бористо еле слышно прыснул в стойку. «Пара дней, и все пройдет. Нос штука такая, где проходит». Бористо начал открыто смеяться. «Я его тебе сейчас сломаю». «Шерлок, тише!» — воскликнула Алина. «Не могу же я его тебе вернуть прямо здесь». «А я не Волан-де-Могт. Мне нос возвращать не нужно. Мне его фогму восстановить надо». «Это позже», — кратко прокомментировала Алина. «Класс! Что я тут до сих пор делаю?» «Очевидно, ждешь, пока я тебе помогу». Она отошла к столику, поманив меня за собой. Мне же оставалось только поражаться, как ее не беспокоит рана под ребрами. Хотя моя нога тоже не болела. «Интересненько». «Кстати», — вдруг спросила она, — «что это за Серов?» «Психолог мой». «Ты же вроде не баба, Шерлок», — прищурилась она. «Не вижу никакой связи». «Что ты забыл у психолога в таком случае?» «У меня кризис. Не знаю, о чем писать. Хочется, но не можется». «В этом случае другого специалиста посетить нужно», — хитро улыбнулась Алина. Я посмотрел на абсолютно пустой стол. «Драться с женщинами? Не мой профиль». «Ладно», — вздохнула она, — «действительно хватит. Гешно смеяться над больными людьми», — хихикнула она. «Сомневаюсь, что у тебя еще пули остались». Я попробовал гневно раздуть ноздри, но даже такое простое движение оказалось слишком болезненным. «Ваш кофе, господа! Прошу прощения, мсье и мадам!» Бористо склонился, выставляя чашки с кофе. «Размер мы не выбирали, но подали нам самый большой объем. Почти полулитровые чашки». «Ух, сейчас взбодримся!» И Алина ополовинила чашку. «А теперь можно и поговорить. Смотри, какая ситуация. Сказать тебе, кто я, не могу, но мне понадобится твоя помощь». «Пули ловить?» «Да тебе ногу оцарапало всего лишь», — воскликнула девушка. «Ты сама сказала, что потеге кови...» — начал я, но потом до меня стало доходить, что здесь попахивает подставой. «Ну, мало ли чего я тебе наговорила. Взялся тут верить». «Нет, ну хорошему человеку отчего бы не поверить?» «Ближе к делу». «В общем, мне нужен напарник». «Ну, зашибись». Я пожал плечами. «Тогда сливаюсь». «В общем-то, одна пуля у меня осталась», — заметила Алина. «И что? Ты выстрелишь здесь, в людном месте?» Я встал. Девица, не промедлив ни секунды, вытащила пистолет и, выпрямив руку, прицелилась в меня. Промазать с расстояния в 2 метра сложно. Я оценил ситуацию. Маленькая кофейня, 4 столика, 3 посетителя и бармен. Все дружно делали вид, точно ничего не происходит. «Слушай, с Безилом я уже столкнулся. Он был тот еще псих, но хотя бы ничем в меня не тыкал. А в то, что ты сможешь кугок спустить, я не вегю. И хватит гжать!» «Прости, не могу!» Алина просто заливалась смехом. «Ты такой... Шерлок, ты просто... Нет, не могу!» «Послушайте!» Я обратился за помощью к бариста, который только что подошел ближе. «Я совершенно не понимаю, что тут происходит, так что извините за это поведение. Пистолет не настоящий, если что». «Да, я в курсе», — скромно ответил парень, что был на одну белобрысую голову ниже меня. «Вас рассчитать?» «Девушка расплатится». «У вас разве денег нет?» Он приподнял бровь. «Или вы Альфонс?» «Она выкинула мой телефон». «Послушайте, это не повод не платить за кофе. У вас тут на 1300, а я не хочу, чтобы их вычли из моей зарплаты». «Вадим, нормально все». Алина, как ни в чем не бывало, поводила пистолетом. «Не сказал бы», — ответил Вадим. «Ты не понял. Нормально», — с нажимом произнесла девушка. «Какое нагмально, если она пистолетом тычет во всех?» Возмущенно прокартавил я. «Прости, забыла объяснить. Это наша кофейня», — сказала она. «Ну, раз так...» Вадим пожал плечами и вернулся за стойку. «Психи!» — вскрикнул я и бросился к двери. «Вы все ебаные психи!» «Стой!» — весело воскликнула Алина. «Погоди!» Но я уже коснулся двери и едва приоткрыл ее. «Закрой ее сейчас же!» Прогремел голос так, что аж стекла зазвенели. Человеческий, но многократно усиленный. «Лучше послушайся», — проговорила девушка. «До жути хотелось выйти наружу и посмотреть, что они смогут сделать. Ведь если кофейня была их, то меня могли бы пристрелить на месте. Но не пристрелили. Значит, нужен. Или не могут ничего сделать. Я понял, что могу уйти. Но ведь если уйду, то не узнаю, что за ересь здесь происходит. Да и возвращаться мне по большому счету некуда. Ведь в квартире оставался второй. Или вторая. Я так и не понял, кто же именно приходил. Так что кофейных переговоров мне было не избежать. В итоге я вернулся за столик, дерзко закинул ноги на соседний стул и нагловато спросил. «Так ты расскажешь мне, что происходит?» «В свое время». Алина невозмутимо пила кофе. «Есть кое-что, нужное мне прямо сейчас», — проговорил я. «Немедленно». «Рискни», — отняв чашку от губ, ответила она мне. «Сегов. Михаил Сегов. Ты точно его не знаешь?» «Да что ты пристал со своим психологом?» «Нет, не знаю я его». «Не знаю. Все. Точка». «Ладно». Я даже ноги со стула убрал, вернувшись в нормальную позу. «Тогда Безил». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- случилось за последний день?» И тяжело дыша посмотрел на Алину. «Моя нога не болит, а я все еще жив. Хотя прошел через пьестрелку над Киестрогане. Я готов услышать. Чего, гади, ты меня сюда пьетащила? А я не готов больше слушать эту гнусавость!» — крикнул бариста. «Вадим, тише!» — прикрикнула на него Алина. «Могла бы кого получше с собой привести. «Да что здесь происходит?» Но бариста взял старомодный проводной телефон, похрустел трижды диском и прижал трубку к уху. «Сергей Ефимович, подойдите, пожалуйста!» «И еще кофе сделай нам», — попросила его Алина. Я обратил внимание, что ее пистолет все еще лежал на столе. «Интересные переговоры, блядь! Нос!»